«Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих», — мерно и выразительно произнесла она. «Капитан Лебяткин», — прогремел капитан. «Я приехал, сударыня», — шевельнулся было он опять. «Позвольте», — опять остановила Варвара Петровна. «Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?» «Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении...» Он вдруг запнулся и побагровел. «Не примите превратно, сударыня!» Сбился он ужасно. «Родной брат не станет марать в таком положении. Это значит, не в таком положении, в смысле, пятнающем репутацию, на последних порах!» Он вдруг оборвал. «Милостивый государь!» — подняла голову Варвара Петровна. «Вот в каком положении!» — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. «И давно она этим страдает!» — протянула несколько Варвара Петровна. «Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски». «По-братски? Ну, то есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня. И поверьте, сударыня, — зачастил он опять, побагровев, — что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебяткин горд, сударыня, и я приехал отблагодарить. Вот деньги, сударыня».